Люси сказала, что у тебя спортивный Мерседес. Неплохая машина для сталелитейщика. Мэтт помолчал, прежде чем ответить. Никогда не утверждал, что я сталелитейщик. Говорил, что работаю на сталелитейном заводе. А в чем разница? Я один из директоров. Ясно. И когда тебе нужно возвращаться? Результатов придется ждать 2 недели. Крохотный огонек надежды разгорелся в душе, но тут же померк. Вероятно, я поеду вместе с ними завтра вечером или послезавтра. Это зависит от тебя. О чем ты? Я не оставлю тебя одну. Мне телохранитель ни к чему, поэтому я избежала из Вашингтона. Он рассеянно почесал Сквида за ухом. Президент созвал сегодня пресс-конференцию. Говорили в основном о тебе. Она намеренно не стала слушать сегодня новости, потому что не желала ничего знать. Пес положил морду на ногу Мэтта. Вандерворт заверил всех, что причин беспокоиться о твоей безопасности нет, и что утром ты говорила по телефону с миссис Буш. Понятно. Специальное подразделение агентов получило задание искать тебя по всей стране. Они сужают поле поисков и, несомненно, скоро обнаружат тебя. Скорее всего, печально кинула Нили. Но ты здорово запутала следы. Они профессионалы. Раньше или поздно все равно найдут. Он обвинял в твоем исчезновении коварных негодяев из оппозиционной партии, усмехнулся Мэтт. Заявил, будто на тебя сокрушительно подействовало осознание того, что политические противники покойного мужа ставят твои интересы выше блага американского народа. Вполне благовидный предлог. И вполне в стиле Вандерворта, засмеялась Нили. Итак, кому из бывших первых леди ты собираешься звонить завтра? Никому, покачала она головой. Их телефоны с сегодняшнего дня наверняка прослушиваются. Придется переключиться на Верховный суд или Кабинет министров. Нет, просто поверить не могу, признался Мэтт. Не думай об этом. Как же не думать? Ты должна была сказать мне, — сварливо пробурчал он. Зачем? Ну, как ты можешь спрашивать? А что бы ты сделал на моем месте? Вероятно, прежде чем заходить так далеко, постарался взять судьбу в собственные руки. Ну, конечно, — рассердилась Нили. Тебе легко говорить, можно подумать, что... Ты знаешь что-то о моей жизни? Сама спросила. Знаешь, Мэтт, а Люси права, ты жлоб. Выкрикнула Нили, вскакивая. Мэтт тоже подпрыгнул. Ты меня дурачила. Прости, что не подбежала к тебе на стоянке и не объявила, что я Корнелия Кейс. Я не о том, и тебе это известно. Можно подумать, потом не было времени сказать мне правду. И терпеть... Либо твое рычание, либо постоянное присмыкательство. Глаза Мэтта яростно сверкнули. Я в жизни ни перед кем не присмыкался. Только сегодня утром сообщил, что сварил кофе. Как только узнал, кто я, и сразу стал обращаться со мной, как с гостьей. Я сказал, сварил кофе? И что это, по-твоему, значит? Его глаза приобрели цвет штормового моря. Но ей уже было все равно, сам понимаешь. Нет, не понимаю. И повторяю, я не привык никому кланяться. В таком случае объясни, почему мы сидим здесь, вместо того, чтобы закончить начатое дело, 2 ночи назад? Это Айова, Мэтт, Айова, выпалила Нили, но тут же поморщилась. Слишком больно напоминать ему. Забуду, что сказала, хорошо? Она распахнула дверь в веранды и вбежала в дом. Мэтт с недоумением смотрел ей вслед, пытаясь осознать случившееся. Опять он злодей, а она невинная жертва. И как он должен был поступить? Швырнуть первую леди на землю и сделать все, о чем мечтал целый день? Черт бы ее побрал. Ну почему она не просто Нелл? И еще этот бред насчет присмыкательства. Мэтт дернул ручку двери. «Немедленно вернись». Она, разумеется, не подумала послушаться, да и когда она подчинялась его приказам. Мэтт услышал топот и понял, что Нилли убегает. Наверное, в фургон, где сможет запереться от него. Фургон. Это после того, как он велел ей постоянно быть рядом. Неужели ничуть не боится террористов, которые могут скрываться в темноте? Ну, разумеется, ничуть. Он даже не вспомнил о том, какого дурака разыграл сегодня, приняв хлопок лопнувшей шины за звук выстрела. Молча пробежал через весь дом и выскочил во двор, пытаясь успокоиться. Это ему почти удалось, но тут он обнаружил, что фургон не заперт. Мэтт окаменел. Ну что за идиотка! Первая леди или нет, но он выскажет все, что о ней думает. Мэтт ворвался внутрь как раз вовремя, чтобы увидеть, как Нилли стелит простыню на жалкий короткий диванчик, где он провел 4 ночи. «Ты что, окончательно спятила?» — прогремел он. Нилли развернулась и высокомерно посмотрела на него. «Прям царица Савская. Что тебе надо?» «Да ты даже не заперла чертову дверь!» «Тише! Девочек разбудишь!»